Примечание: Лидия – страна в древности на западе Малой Азии, в VI-IV веке до нашей эры находилась под властью персов, позднее входила в державу Александра Македонского и другие государства. Сузы – древний величественный город в Персии. О племени сабиров ничего не знают сегодня даже историки. И это от того, что когда они собрались создать Великую Азиатскую империю, они вдруг, словно эпидемия началась, стали одеваться в одежды сарматов, носить их украшения, читать их стихи и таким образом утратили свои воспоминания. Они забыли таинство, делавшее их самими собой. Медийцы, пафлагонийцы, кельты, диктовал наследник, а писец, прежде чем господин открывал рот, добавлял, исчезли, потому что не сумели стать самими собой. Примечание. Сабиры, племена в Северном Причерноморье, 7 век до нашей эры, 3 век нашей эры, сарматы, объединение кочевых скотоводческих племен в 6-4 веках до нашей эры, жили на территории от реки Тобол до Волги. В 3 веке до нашей эры вытеснили сабиров с Северного Причерноморья. Медийское царство просуществовало с 70-х годов, с 7 до середины 6 века до нашей эры. Пафлагония, область Малой Азии на побережье Черного моря, начиная с 6 века до нашей эры, переходила под власть различных завоевателей. В 1 веке до нашей эры вошла в состав одной из римских провинций. Кельты – древние индоевропейские племена, обитавшие в Европе во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. Скифы, калмыки, медийцы, продолжал перечислять наследник, а писец завершал предложение, исчезли потому, что не смогли стать самими собой. Усталые до изнеможения, они поздно ночью заканчивали работу над историями о смертях и падениях. Безмолвие летней ночи слышался только стрекот сверчков. Ветреный осенний день, когда в садовый бассейн с кувшинками и лягушками падали красные каштановые листья, наследник простыл и слег в постель. Оба они не придали этому большого значения. Наследник как раз говорил о том, что если он не станет, наконец, самим собой, то пойдет в толпу на замусоренной улице Стамбула. Тогда он не сядет на османский престол, а империя глазами других будет смотреть на свою жизнь, вместо собственных историй слушать чужие, и вместо собственных лиц будет видеть очаровавшие их лица других. Они заварили чай из цветков липы, собранных в саду, выпили его и работали допоздна. На следующий день писец поднялся наверх за одеялом, чтобы укрыть господина, который лежал на диване в жару, и он увидел, что дворец совершенно пуст. На протяжении многих лет из него выбрасывалось все, что там было, даже двери были сняты. Пустые комнаты дворца, лестницы, стены — все было выкрашено в белый цвет. Писец бродил по пустым комнатам и набрел на белоснежное чудо, выделявшееся белизной даже на фоне всеобщей белой краски. Это был несравненный белый рояль Стейнвей, единственный в Стамбуле. Он остался с детства наследника. Долгие годы к нему никто не прикасался, и он стоял в пустой комнате, совершенно забытый. Писец увидел инструмент в белоснежном лунном свете, который проникал через окна во дворец. Такая белизна напоминала человеку о том, что воспоминания блекнут, память угасает, и все, что есть вокруг, останавливается. Голоса, запахи, вещи, само время —